Глава 25. Ловушка для темного. Я спрыгиваю с подоконника и выталкиваю парней из комнаты. Знаю, что монстру нужен только я. Не они. Достаю тамагочи и наполняю запас сил. «Чё это у тебя, Костян?» — вопрошает Жендос, прежде чем я закрываю дверь у него перед носом. «Где?» «Тут. Прямо тут». Он указывает на лоб. Я открываю дверцу шкафа и смотрю в зеркало. У меня на лбу огромное родимое пятно. Я сразу вспоминаю, как коллекционер душ рассказывал, что организм темного предупреждает одаренного, когда способность активируется. И кота, чихание. У меня вот оказывается покраснение на коже. Теперь понятно, почему я не заметил никаких признаков, когда твари впервые устроили в моем городе погром. Но ясно и другое. Монстры — это моих рук дело. Осталось узнать, что у меня за дар. Если сперва я хотел открыть портал и телепортироваться подальше отсюда вместе с пацанами, то сейчас понимаю, что это не выход. Пройдет время, и твари снова придут по мою душу. Потом снова и снова, до тех пор, пока Лаврентий не отправит меня в вечную командировку на север. Однако, если мой дар привлекает монстров, значит, он как-то связан с ними. Как дар Георгия Вольфовича, который убивает все живое вокруг, но сам за счет этого неуязвим. Поэтому никакого портала. Я должен остаться здесь и выяснить, что у меня за способность. Я едва успел закончить собственную мысль, когда уродливая лапа монстра врезалась в окно. Мелкие осколки стекла полетели в комнату и посыпались на улицу. Затем когти впились в старую потрескавшуюся раму, а в следующий момент чудовище рывком вырвало ее с корнем и даже с парой кирпичей. «Принесите мне браслет из портфеля!» — кричу я пацанам. Дверь закрыть так и не успел. С улицы дует сильный январский ветер. Я прикасаюсь к знаку на тыльной стороне ладони и теперь контролирую витающий в воздухе фаербол. В следующую секунду из-за карниза показывается макушка монстра, уродливая, словно слипшиеся грозди крупного винограда, черные и покрытые какой-то жижей. Затем показываются красные глаза, их три, все разных размеров, но моргает тварь одновременно всеми. Забравшись на подоконник и увидев огромный шар, она медлит. «Тише», — говорю я, — выставляя вторую руку перед собой. «Побалакаем? Что тебе нужно?» Но монстр просто набрасывается на меня. Я едва успеваю отойти в сторону, бросая ему вслед огненный шар. Тварь орет под воздействием огня. Но скоро пламя тухнет, и монстр снова оборачивается в мою сторону, ломая наши с Машкой кровати, между которыми совсем мало места для него. «Держи!» — кричит Серый и катит нож мне. Тот скользит по полу и ударяется рукоятью мне прямо о стопу. «Браслет! Мы не можем его найти!» Орет Жендос из коридора, видимо, перебирая вещи, вываленные из моего рюкзака. «Тогда бегите!» Я медленно приседаю, чтобы поднять кухонный нож. «У дома дежурят люди из БРМП. Они о вас позаботятся. Только...» Монстр не дожидается, когда я договорю. Он набрасывается, забивает меня с ног и наваливается сверху. Я успеваю схватить его одной рукой за горло, а второй, который держу нож, всаживаю лезвие в подбородок зверя. Монстр визжит, но не подыхает. Я чувствую, как жижа из его башки бежит по ножу и моей руке. Едва мне кажется, что я выиграл схватку, кажется, что остается только дождаться, когда незваный гость истечет кровью или что там из него бежит. Как я чувствую, что когти твари медленно входит в мою плоть, прямо под ребра, с двух сторон. Но все, что я могу, это растопыренными локтями сдерживать быстрое и смертельное проникновение с открытых флангов. Я ору от боли и пытаюсь провернуть лезвие в голове твари. Однако жижа, которая затекает под рукав, скользкая, и у меня просто не получается как следует схватиться за рукоять. Я уже чувствую, как когти монстра буквально царапает мои ребра, когда сверху на чудовище набрасывается Серый и начинает колотить самым обычным молотком по черепу зверя. Раз, два, три. Чудовище начинает визжать и пытаться сбросить с себя моего друга. В это время я успеваю перехватиться, вытереть ладони рубашку, схватить рукоять ножа вместе с тканью рубахи и провернуть лезвие в уродливой башке монстра. Снова визг. Пока непрошенный гость не пришел в себя, я снова касаюсь своей татуировки в виде знака и направляю огненный шар прямо в пасть чудовища. Теперь не визг, настоящий вопль. Вся глотка монстра наверняка объята пламенем. От последнего приема мой противник начинает трепаться, словно выброшенная на берег рыба. Пользуясь моментом, я выползаю из-под монстра, предварительно прихватив с собой нож. Серый до сих пор сверху, прямо на твари, держится за пластины чешуи, растущие не вдоль туловища, а наоборот. Из головы зверя целыми литрами вытекает жижа, превращаясь в одну большую лужу. Клавдия Петровна точно отчитает меня за такой беспорядок. «Спрыгивай!» — кричу я, понимая, что не могу использовать фаербол, пока выхухлив не спустится с монстра. Но мой друг как будто не слышит. Он кричит и постоянно колотит молотком в одну точку. Удары уже не получаются такими сильными, скорее они бесполезны. А твари надо бы только напугать, а не убивать окончательно и бесповоротно. Я прикладываю руку к знаку. Над ладонью появляется еще один огненный шар. На этот раз он не такой мощный, как предыдущие. «Прыгай, серый!» Мой друг еще некоторое время собирается с духом, но в конце концов перестает держаться и летит со спины чудовища в сторону. Ударяется об стену и падает на сломанную Машкину кровать. «Стоять!» — приказываю я, и лишь припугивая огнем монстра, резко тыча ему в морду фаерболом, словно это факел. Монстр боится. После нескольких встреч с пламенем он уже не такой смелый, жмется к стене, лишь бы я снова не причинил ему жуткую боль. «Вот так!» — огрызаюсь я, и запястьем руки, которой держу нож, вытираю струйку крови, сохнущую под носом. «Серый, ты в порядке?» «Нормально!» Измученно выдыхает мой друг и, скрипя матрацами, поднимается. Я бросаю на него короткий взгляд. Действительно встал, значит, не ранен. И на том спасибо. «Жендос убежал!» — добавляет он. «Я не сомневался, что он убежит, а ты меня не послушаешь. Он никогда не был смельчаком. Но сейчас у нас есть проблема поважнее». Вздергиваю подбородок я, указывая на тварь, жмущуюся к стене. «Что будем делать?» — спрашивает он. «Для начала надо восполнить силы. Дай мне свой тамагочи, бро». «Хорошо», — кивает серый и протягивает мне игрушку. Я забираю из нее силы, пламя в воздухе становится мощнее, монстр жмется к стене еще сильнее. «Сходи на кухню, принеси воды. Надо зарядить игрушки. Я пока попробую выяснить, что этой твари нужно от меня». Серый кивает, убегает на кухню, и я слышу, как он гремит посудой в поисках кастрюли. «Ну?» — спрашиваю я у чудовища. «Что тебя так привлекает во мне, а?» Тварь рычит, истекает непонятной жижей, слюнями и рычит. Я убираю нож за пазуху и, прикрываясь огненным шаром, тяну руку к зверю. Есть у меня идея, что я могу их приручать. Чем черт не шутит? Ведь это было бы отлично. Мы выиграли бы войну во время второго пришествия, сражаясь с чудовищами их же армией. Так, теперь к делу. Все всегда работало от прикосновений. Мое перемещение в другие тела, мой контакт с Элоизой. Может, и сейчас мне нужно просто прикоснуться к нему. Сил должно быть достаточно. Тише. Я тяну руку в сторону монстра. Пол скрипит под ногой. Тварь вздрагивает от каждого звука. Ну? «Сейчас я просто прикоснусь к тебе, хорошо?» «Костян!» — вопит вернувшийся Жендос, забегая в комнату. В это время монстр срывается с места и сбивает меня с ног, но на этот раз его цель не я, Жендос. Я успеваю воткнуть нож в брюхо пробегающему надо мной зверю и, зацепившись словно крюком, проскальзываю несколько метров, пока монстра не останавливают косяки двери, которые гораздо меньше его размером. Тогда я дергаю рукоять ножа, разрезая брюхо монстра. Внутренности падают мне прямо на лицо. Я спихиваю их в сторону, протираю глаза, касаюсь жары и впихиваю фаербол прямо в пузо чудовища. Зверь издает истошный вопль, делает еще несколько резких рывков в предсмертных конвульсиях и целой тушей падает на меня. С ним покончено, но теперь в ловушке я. Понимая, что не могу дышать, я бью свободной рукой по полу, сильно и быстро, словно боец в боях без правил, желающий сдаться. Так привлекаю внимание друзей. Не могу сделать ни глотка воздуха под весом навалившейся туши. Хриплю и продолжаю бить рукой, слышу приглушенные вопли Жендоса, но не могу разобрать того, что он пытается донести. Теперь в конвульсиях бьюсь я. После неудачной попытки освободиться из-под тела зверя, я начинаю стучать уже двумя руками по полу. Снова вся жизнь перед глазами. На этот раз обе. И что будет теперь, если умру? Рай? Или я снова окажусь в той драке с кипятком, и на этот раз будет возможность разыграть другой сценарий? Или просто темнота? Без вторых шансов, без возможности исправить ошибки. И в моем сознании теперь бесконечно будут крутиться возгласы паникующего Жендоса и собственные бессильные всхлипы. Все-таки это отвратительное чувство, когда не можешь набрать воздуха и готов прикончить сам себя, лишь бы это закончилось. Что ж, по крайней мере, монстр не добрался до моих друзей, потому что если бы погиб кто-то из них, я бы себе не простил. Каждый раз, делая новую попытку набрать воздуха, я думаю, что вот-вот отключусь, но каждый раз остаюсь в сознании. Вдруг сильный кинетический толчок поднимает в воздух труп монстра вместе со мной. Мы бьемся о старый советский шкаф, который даже не разлетается вдребезги от удара. Но, кажется, дверь все-таки слетает с петель. Туша монстра падает рядом, мне на руку. Я начинаю жадно дышать. «Ты как, Костян?» Подбегает Жендос и пытается вытащить мою руку из-под твари. «Норм, пацаны. Я в норме». Перевожу взгляд на Серого, все еще тяжело дыша. Тот стоит с листочком в руках, на котором нарисован знак. «Ты применил магию вне стен школы?» Жендос оборачивается и тоже смотрит на нашего друга. Сперва начинает хихикать он, затем к смеху присоединяюсь я, а потом и Серый. «Вы же никому не расскажете, что я применил Питару?» На всякий случай интересуется он. «Расслабься». Улыбаюсь я и сажусь, наваливаясь спиной на тушу монстра. «Ты спас меня? Даже если мне предложат 700 миллионов долларов, я тебя не сдам». «Спасибо, пацаны!» — благодарит нас, выхухлив. «Не знаю только насчет Жендоса», — добавляю я и улыбаюсь. «Пошел ты!» Мой обиженный лопоухий друг бьет мне в плечо, и на этот раз смеемся только мы с Серым. «Я, между прочим, вернулся к вам!» «Ладно, ладно». Я перевожу взгляд и теперь смотрю на Серого. «Ты принес воду?» «Не успел. Сейчас сожгу лист со знаком», — отвечает он. «Пока сюда не наведались люди из бюро, о которых ты говорил». «Жендос, сожги пока лист со знаком», — говорю я второму своему другу. «Серый, неси воду. Это может быть не последняя тварь». Я остаюсь в комнате один. Хлопаю по туше рукой. «Значит, если я могу тебя приручить, то точно не прикосновением, да?» Размышляю я вслух. «Ведь я прикоснулся к тебе до того, как сжечь все твои внутренности». Раздается грохот, я вскакиваю на ноги сквозь боль от ран. «Монстр!» — орет Серый, забегая в комнату. «На кухне монстр! Пацаны!» Следом бежит Жендос с балкона. «Там! Там! Там!» Серый закрывает дверь моей комнаты на шпингалет и наваливается на нее спиной. «Гляди, Костян!» — орет Жендос, выглядывая в окно. Я подбегаю ближе, переваливаюсь через подоконник и смотрю вниз. Несколько десятков тварей, таких же, которую мы убили несколько минут назад, прямо сейчас бегут к дому, забираются по стене и лезут к нам. «Что там?» — спрашивает Серый, глядя на нас с Жендосом. «Мы в ловушке», — отвечаю я и со всей силы бью по болтающейся дверце шкафа. «Черт!» Конец четвертой книги. Читал Алексеев Михаил.